Глава 19. Кабинет мастер Джитакура. На следующее утро Элла проснулась от того, что ее трясли. «Вставай!» — гаркнула Бриджит. «Что? Будильник еще не звонил!» Элла потерла глаза. Бриджит сидела на краю ее кровати вместе с Фестом. «Я что, проспала?» «Посмотри на нашу комнату!» «Это ужасно!» — воскликнул Фест. «Так грубо! Придется теперь караулить по ночам!» Элла села. Кто-то перевернул их комнату вверх дном. Стулья были опрокинуты. С ветвей бутылочного дерева свешивались обрывки туалетной бумаги. Учебники, пособия, тетради, пергаменты и перьевые ручки валялись на полу. А на светящихся шарах ночниках были написаны красными чернилами всякие гадости. «Чародеи не настоящие, необычайны! Убирайся! Тебе здесь не место! Здесь запрещены чародеи и недобрый свет! Вы выпустили преступницу из тюрьмы!» Эллу будто кипятком окатили, ударили под дых. Святые на ее тумбочке возмущенно загомонили. «Какой позор! Какое бесчестие!» — воскликнула святая Агата. «Но почему же мы не видели, как они зашли?» «Нужно быть начеку день и ночь», — заметил святой Иосиф. «Будем спать по очереди. Люди, особенно дети, должны учиться терпимости и миру», — рассерженно хлопнула в фарфоровые ладони святая Франческа. Поднялся шум. В дверях возникла мисс Пейдж, а из-за ее спины высовывались любопытные лица девочек из Гидры. Слухи разнеслись мгновенно, и скоро прибежали даже из Малой Медведицы. Элла слышала смех Клэр и удивленные возгласы Лянь. Девочке казалось, что у нее в животе лежит тяжелый камень. «Мы возьмем показания», — сказала мисс Пейдж, пытаясь успокоить Эллу и Бриджит. Затем повернулась к расшумевшимся девочкам за дверью. «Все бегом по своим комнатам. Через час начнутся уроки. Быстренько умывайтесь и одевайтесь. Давайте-ка отсюда. Кыш, кыш!» Вскочив с кровати, Элла принялась убираться. В голове стоял гул, как будто она сейчас оторвется и улетит. Перед глазами мелькали белые точки, но Элла упорно поднимала с пола разбросанные вещи. Бриджит захлопнула дверь перед носом у любопытных и начала помогать. «Почему они это сделали?» «Потому что я чародеенка». Элла с тяжелым сердцем окинула взглядом разгром, царящий в комнате. «Я всегда верила, что чародеи и необычайные слишком мало знают друг о друге, а на самом деле отличаются лишь в мелочах». Фест тоже помогал, собирая крошечными ручками самые мелкие предметы. «Эти люди точно отличаются!» Бриджит протирала шары ночники. «Но как вообще можно догадаться, что ты чародеенка? Разве нельзя скрыть это от всех?» Элла подняла шарф, обвязанный вокруг головы, и показала Бриджит метку чуть ниже затылка. «Может, это родинка?» «Но она не останется такой навсегда. Ты же видела мою маму и бабушку». Мама рассказывала Элле, что на протяжении веков многие чародеи пытались обмануть необычайных и незначителей. Они закрашивали метку тональными кремами и пытались проникнуть в сообщество необычайных. Но родители Эллы были слишком горды для этого, и она сама тоже не хотела скрываться. «Я никогда не стану прятаться», — Элла сглотнула горький ком в горле. «Только бы не заплакать. Ведь именно этого и добивались те, кто разгромил их комнату. А главное, они хотели, чтобы Элла уехала. Но она не знала, как объяснить это Бриджит. В дверь легко постучали. Бриджит, топая, подошла и резко распахнула ее. Снаружи стояла Абина. «Чего тебе нужно?» — прищурилась Бриджит. У Абины дрогнули губы. Она глубоко вдохнула. «Я слышала о том, что произошло. Можно я вам помогу?» «Можно?» — оглянулась на Эллу Бриджит. Элла кивнула. Девочки принялись молча убираться втроем. Элла постепенно успокаивалась. Она залезла на бутылочное дерево, проверила, все ли в порядке с бабочками-бражниками, сняла обрывки туалетной бумаги. На ветвях пышно расцвели цветы белладонны, предупреждение об опасности. «Куда уж опаснее и хуже», — подумала Элла. «Мастер Джитакур пропал, ее комнату разгромили, люди вокруг шепотом обсуждали связь между побегом из тюрьмы и чародеями. Все рушилось на глазах». «Мне очень жаль, что такое произошло», — сказала Абина, снимая туалетную бумагу с нижних ветвей. «Это совсем не здорово. Я не знаю, кто это сделал, но помогу вам выяснить». «Спасибо», — ответила Элла сверху. В комнату влетела аэрограмма. «С добрым утром, будущее необычайный. Как всегда напоминаю, что не стоит опаздывать на занятия. Пусть в этой четверти вы получите как можно меньше штрафных баллов. Чтобы не опоздать, вы должны выйти из комнаты через 5 минут». Элла слезла с дерева. Абина сказала, что, если нужно, она снова придет помогать после уроков. Бриджит проводила ее и заперла за ней дверь. «Может, прогуляем сегодня?» — предложила она. «Я уверена, что после такого утра никто не станет тебя ругать». «Не хочу, чтобы все об этом узнали. Чтобы кто-то думал, что сделал мне больно». «Никто не смеет так себя вести по отношению к тебе, к моей подруге». Элла улыбнулась Бриджит, потом достала из горшка на тумбочке синий цветок-талисман, подаренный Риган, и сунула в карман мантии. «Помоги мне сегодня, ладно?» — шепнула она цветку. «Мне очень нужна твоя помощь». Девочки вышли из гидры в общий холл. Там стоял шум. Дети звезд несли несколько чудо-чемоданов из башен, где располагались спальни. 6 насупленных ребят следовали за своими разъяренными родителями. Необычайно директора и зам Набокова пытались разогнать толпу любопытных. Все громким шепотом строили самые разные предположения, гадали о причинах, по которым исключили этих 6. Элла заметила Бекса. «Что происходит?» «Вестибокса рекомендует семьям забирать отсюда детей. Уверяет, что здесь стало небезопасно после того, как преступница вырвалась из карт», — объяснил он. «Но почему?» — удивилась Бриджит. Бэкс не ответил, лишь грустно посмотрел на Эллу. «Это из-за меня», — сказала она, чувствуя, как по лицу разливается жар, и множество взглядов устремляются на нее. «Во всем винили чародеев». «Начало первого урока задерживается на 25 минут. Пожалуйста, все немедленно пройдите в главную аудиторию», — донесся изо всех аэрограмм голос необычайно директора Макдоналда. Элла и Бриджит встретили Джейсона у выхода из башни «Заяц». «Ты готов?» — он кивнул, сделав вид, что они направляются вместе со всеми на срочное общее собрание. Трое друзей незаметно свернули в башню вкуса. Элла помнила наставление папы о том, что должна вести себя примерно и не привлекать внимания. Но она не могла отказаться от плана. Бриджит прошла налево проверить, нет ли кого в коридоре, где находился кабинет мастер Джитакура. «Никого. Все чисто», — сообщила она. «Здесь тоже никого», — отозвалась Элла, осмотрев правый коридор. Джейсон прижался ухом к двери кабинета и подергал за ручку. «У нас проблема», — Дверь заперта. Элла и Бриджит подбежали к нему. «У меня кое-что есть». Элла достала из кармана цветок-талисман. Он заплясал в ее руке. Потом потянулся вверх, чтобы рассмотреть Бриджит и Джейсона. «Хм, растение?» Озадаченно нахмурилась Бриджит. «Ого!» Джейсон склонился к цветку, и тот погладил мальчика по кудрявому завитку. «Это не простое растение, а обитатель подземного мира. Оно приносит удачу. Каждый лепесток поможет тебе в затруднении». Элла оторвала один синий лепесток и, присев перед дверью, запела. «О, волшебный лепесток! Помоги открыть замок, подари удачу!» Лепесток соскочил с кончика ее пальца и нырнул в замочную скважину. Раздался щелчок, и дверь с тихим шелестом приоткрылась. Элла довольно улыбнулась Джейсону и Бриджит, и все трое проскользнули в кабинет, где их уже нетерпеливо поджидали Кротти с ингредиентами. Джейсон наклонился, чтобы крошки забрались на него. Бриджит начала осматриваться, а Элла сразу направилась к рабочему столу. Все было на своих местах. Контейнер для специй, воск с блеском для усов и бороды, стопка тетрадей, книга Казза Стюарта под названием «Тайны чародеев. Истинная правда» с приложенной к ней запиской. Не забыть отдать Элле после зимних каникул. Элла схватила то и другое. «Смотрите!» Ребята прочитали записку и пролистали книгу. «Зачем бы он стал это писать, если не собирался вернуться?» — сказала Элла. Все трое переглянулись. Джейсон накрошил еще печенье, чтобы угостить Кротти за помощь. «Вы пока покараульте. Следите за дверью, ладно?» Элла взялась за дело. Она взяла с рабочего стола Такура фигурку резного слоника. Расстелила большой кусок чародейной бумаги, в центр поставила черную свечу, а потом развязала тряпицы со специями, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое. «Самые жгучие в последнюю очередь», — напомнила она себе. Таким способом бабушка однажды нашла Уинни, когда та потерялась. Прошлым летом Уинни решила стать путешественницей и, никого не предупредив, отправилась во французский квартал. Бабушка отследила ее уже в кондитерской на Роял-стрит. «Твоя бабушка может абсолютно все!» Бриджит села слева от Эллы, наблюдая за каждым ее движением. От похвалы Элли сразу стало легче. Она впервые выполняла это чарование. Элла понимала, что если напутает, они так и не узнают, что случилось с мастер-джитакуром. Джейсон сел с противоположной стороны листа чародейной бумаги и теперь тоже следил за действиями Эллы с широко распахнутыми глазами. «Бриджит, насыпь черного перца. Джейсон, а ты белого. Осыпьте всю карту и хорошенько вотрите его в бумагу. Потом добавьте соль и серу». Они натерли ладонями карту, а Элла тем временем, как это обычно делала бабушка, смешивала острые и жгучие ингредиенты, чтобы везде всего было поровну. От порошка и хлопьев чили начали слезиться глаза, но Элла вытерла их рукавом. Она обваляла свечу в ярко-красном порошке чили, положила ее в центр карты и пропела. «Фитилек, фитилек, подари мне огонек». Ее воля коснулась тонкой нити. Фитиль пустил колечко дыма и вспыхнул. Бриджит захлопала в ладоши. «Потрясающе!» Элла смущенно кивнула. «Что дальше?» спросил Джейсон. «Я попрошу духов помочь мне. Помочь нам узнать, что произошло с мастер-джитакуром». Элла протянула ему резного слоника. «Поставь рядом со свечой». «И что будет?» — испуганно поинтересовался Джейсон. «Если мы все сделали правильно, свеча расплавится и укажет нам путь». Элла взяла друзей за руки, и они образовали круг, в центре которого находилась свеча. «Как?» Элла пожала плечами. Она и сама точно не знала, как и что будет, только примерно представляла. Глубоко вдохнув, она запела заклинание, как пела бабушка. «Покажи мне путь к потере». Джейсон, а за ним Бриджит, подхватили, и их голоса сплелись в один. Свеча начала таять. Резной слоник принялся ходить по карте кругами. Ребята смотрели, как пламя пожирало ингредиенты, а воск растекался по бумаге, подобно черным чернилам, рисуя карту. Элла ахнула, когда появилось изображение кабинета и лаборатории Мастерджи. Крошечные черные точки изображали его следы, которые кружили, кружили, потом замерли. Затем появились другие следы, не точки, а длинные, змеящиеся линии. «Что это?» — она провела пальцем вдоль линий. «Колеса робота», — ответил Джейсон, внимательно всматриваясь. «Должны быть». «Куда же он пошел?» — спросила, склоняясь над картой Бриджит. «Шаги остановились возле окна», — ответил Джейсон. «Что это значит?» «Но он же не мог раствориться в воздухе», — прошептала Бриджит. У Эллы ёкнуло сердце. «Нет. Мастер Джитакур не вышел из этой комнаты». Целестиан Кроникл. Мастер Джитакура заметили на старом шелковом пути необычайнов. Милдред Фицджеральд. «Нам приходит множество сообщений о том, что пропавшего преподавателя мастер Джитакура видели на базарах Афганистана. На снимках видно, как он входит и выходит из лавок специй в поисках чрезвычайно редкого ингредиента — запрещенные растения». Джия стояла перед аптекой Алави и питомником мерзких растений на одной из нижних улиц Бетельмора. Люди сбегали по металлическим лестницам, выскальзывали из призрачных лифтов и заскакивали в магазины. В основном это были необычайны, у которых не получалось проводить лишь добрый свет и следовать законам. Она рассматривала плакаты с надписью «Разыскивается» и своим лицом, которыми были щедро обклеены витрины. Гелиограммы мучительно пробивались сквозь наледь на плакатах, показывая ее предыдущие лица, которыми она пользовалась до того, как была пожизненно заключена в карты. За ее поимку давали 1 000 000 золотых стел. Человек, поймавший Джию, мог сказочно разбогатеть. Кончики ее губ дрогнули в улыбке. Она с удовольствием полюбовалась своим отражением в витрине и вошла в магазин. Сегодня Джия была ярко-рыжей и конопатой, как будто лишь недавно приехала с фермы из ирландской провинции Великошотландской империи. Едва она ступила в теплицу из обсидианового стекла, звякнул колокольчик. Ее сразу окутал горячий влажный воздух, облег, как перчатка, руку. Медные аэрограммы летали над множеством растений, держа маленькие искусственные солнца и дождевые облака. На черных полках стояли загадочные бутылки с тониками, растворами и порошками, которые в любой другой день обязательно привлекли бы внимание Джии. Но на этот раз она сразу пошла между рядами, уворачиваясь от дождевых брызг и ища взглядом то особое растение, которое наверняка росло не на виду. В дальнем углу теплицы Джия приметила продавца. «Прошу прощения, сэр!» — окликнула она. «Мое имя Бассам, и я здесь хозяин!» — ответил он. Его смуглая кожа, казалось, сияла в свете керосиновой лампы. Он сидел в великанском бархатном кресле, хотя сам был тощим, как скелет, и подрезал странный цветок. Вьющиеся стебли плюща свисали вокруг него, образуя естественную беседку. «Я ищу редкое растение и не уверена, что оно у вас есть», — сказала Джиа. «У меня есть все растения», — гаркнул хозяин, не оборачиваясь. Вокруг него с пронзительным жужжанием велась мошкара, залетая ему в уши и нос. Но он не обращал на это никакого внимания и сосредоточенно распутывал корявыми пальцами тонкие веточки с цветами. «Эта бедолага запуталась в ветвях белладонны. Она временами бывает опасна». «А у вас есть красная кассия?» Человек от неожиданности выронил ножницы и, наконец-то, поднял голову. «Это растение нынче запрещено продавать. Генеральная ассамблея необычайнов издала постановление номер 8759 насчет подземных растений, и конкретно это растение вычеркнули из списка разрешенных. У нас не должно быть чародейных растений». Он с любопытством посмотрел на Джию. «Вы в них разбираетесь?» «Немного». «Творите чудеса с растениями?» Он наморщил лоб, разглядывая ее. «Не совсем». «Если вы ищете могущественный, смертельный и запрещенный цветок, вроде красной кассии, значит, кое-что умеете. Или просто глупы?» Джия рассмеялась. «Я много чего умею, но это мое дело. И я никогда не была глупой. Так есть у вас кассия?» «Есть. И, надеюсь, вы никому не скажете, что у меня осталось несколько экземпляров. Постановление только что издали. Продавцы еще не успели избавиться от товара». Джия улыбнулась хозяину теплицы, и он улыбнулся в ответ, показав ряд гнилых зубов. «Но цветок чрезвычайно дорог, и, как вы наверняка знаете, не идет на контакт со всеми подряд. Очень темпераментный. Мало кто из нечародеев способен завоевать его доверие. Так что не могу гарантировать вам хорошие отношения с ним. Специи и сок из него получаются страшно жгучие. Товар обратно не принимаем. Покупаете на свой риск». Вместо ответа Джия выложила на стол толстый кошелек. Хозяин вытаращил глаза, затем постучал по колокольчику, стоявшему справа от него. Ветки плюща сдвинулись в сторону, а одна крепкая плеть, упав на пол, зазмеилась куда-то. «Минуточку!» Джия с интересом смотрела, как уползает плеть. «Это будет стоить вам 200 золотых стел и 12 серебряных лунарий». Порывшись в кошельке, она достала монеты и разложила на столе так, чтобы он видел каждую. Хозяин снова стукнул по колокольчику, и плющ вернулся, обвивая гибким стеблем прозрачную стеклянную банку конической формы, в которой росла красная кассия. Ее треугольные лепестки напоминали ожившие рубины. Джия сразу ощутила исходящую от нее опасность и довольно улыбнулась. Это было именно то, что ей нужно. «С этим растением связано множество заблуждений», — сказал хозяин, знаком велев плющу отдать Джии банку. «Никаких чеков. Вы никогда не покупали ее здесь, и мы больше никогда не увидимся». Джия кивнула. «Будьте осторожнее», — предупредил он. Но она больше не желала быть осторожной. «Никогда».